то делал это за тем, чтобы отдать новые распоряжения. Он решил теперь отпустить папу в Рим. Он позволил испанскому королю Фердинанду VII, которого держал в плену 5 лет, вернуться в Испанию. Понадобилось 125 тысяч потерянных обеими сторонами людей на Лейпцигском поле. И главное, понадобилось отступление от Лейпцига, чтобы Наполеон наконец примирился с мыслью, что уже не поправить ему одним ударом всего, что случилось. Не загладить Бородина, московского пожара, гибель великой армии в русских снегах, отпадение Пруссии, Австрии, Саксонии, Баварии, Вестфальского королевства, не ликвидировать Лейпцига, испанской народной войны, не сбросить Веллингтона с англичанами в море. Еще в июне, июле, августе этого страшного 1813 года он мог кричать на Метерниха, топать на него ногами, спрашивая, сколько он денег получил от англичан, оскорблять австрийского императора, провоцировать Австрию, срывать мирные переговоры, впадать в бешенство от одной мысли об уступке Иллирии на юге или гандейских городов на севере, продолжать жечь английские конфискованные товары, расстреливать гамбургских сенаторов, словом, вести себя так, будто он вернулся в 1812 год из России победителем, и будто речь идет теперь в 1813 году лишь о наказании взбунтовавшейся Пруссии. Но после Лейпцига, приближаясь к границам старой Франции, ведя следом за собой несметные полки врагов, он должен был перестроить все эти навыки своей политической мысли. Речь шла о вторжении неприятеля во Францию, о защите своих территорий. По пути к Рейну ему пришлось еще при Ганау 30 октября пробиваться с оружием в руках сквозь баварско-австрийские отряды. И когда 2 ноября 1813 года император вошел в Майнц, то при нем было всего лишь около 40 тысяч боеспособных солдат. Остальных, вошедших в Майнц, толп безоружных, изнуренных, больных людей, тоже еще числившихся в армии, можно было смело не считать. В середине ноября Наполеон был в Париже. Кампания 1813 года кончилась, и начиналась кампания 1814 года. Подводя итоги, Франция могла видеть, что за полумиллионом приблизительно погибшей великой армии 1812 года следовала гибель новых сотен тысяч, набранных и истребленных в 1813 году. Война свирепела все сильнее и сильнее, и орудия гремели уже у границ Франции. В стране опять возник экономический кризис, вроде того, который существовал в империи в первой половине 1811 года. Но на этот раз не было и не могло быть попыток смягчить безработицу правительственными субсидиями. Не было и надежд на скорое прекращение безработицы. В 1813 году, пока Наполеон воевал в Германии, парижская полиция стала замечать и отмечать в своих сообщениях явление, о котором говорили, правда, сдержанно уже в 1811 году. Рабочие явно роптали, раздражались, начинали произносить по донесениям полиции мятежные слова. Подавленные долгим железным гнетом военного деспотизма и почти не выступавшие организованно уже больше 18 лет Жерминали и Прериали 1795 года рабочие предместья начинали роптать по мере обострения нужды и безработицы. Но все же в 1813 году дело не дошло не только до восстания в рабочих кварталах столицы, не только до выступлений, напоминающих хоть отдаленно Жерминали и Прериали, но даже до крупных демонстраций. И не только потому, что шпионаж был доведен до совершенства еще при Фуше и поддерживался при его преемнике Савари, герцоге Ровиго, и не только потому, что наружная полиция была представлена в изобилии, и конные патрули разъезжали по городу, и особенно по Сент-Антуанскому и Сент-Марсельскому предместьям, по улице Муфтар, по кварталу Тампли днем и ночью. Не потому также, что не было причин к самым горьким, к самым раздраженным чувствам рабочей массы против правительства. Эти причины были.